О смирении. Отец Рафаил никогда не упускал возможности смириться перед любым, даже первым попавшимся человеком. Но происходило это всегда легко, как бы само собой, и уж точно никогда не выглядело нарочито. Он везде, если можно сказать, жадно искал поводы к смирению. Происходило это от того, что отец Рафаил своей чуткой душой разгадал поразительную тайну. От смирения даже простой грешный человек становится ближе к Богу. Причем сразу, немедленно. Так что он даже в мелочах старался найти хоть какой-нибудь предлог, чтобы смирить себя. Например, когда мы садились за стол, отец Рафаил сразу брал себе самое плохенькое, подгнившее яблочко, а лучшее оставлял нам. Или приеду я в гости к нему на приход, и он немедленно уступает мне свою кровать, а сам, не слушая моих протестов, располагается на полу. Делал он это не потому, что я, к примеру, столичный гость. Точно такой же прием в его приходской избушке ожидал и деда-странника, и какого-нибудь пономаря из соседнего прихода. Как-то мы с отцом Рафаилом приехали на поезде в Псков. С северного неба накрапывал промозглый дождик. Не успели мы выйти на перрон, к нам сразу же пристал какой-то цыган. «Поп-поп, помоги! Дай хоть 3 рубля!» Считалось, что у священника всегда есть деньги. Но у нас, как обычно, не было ни копейки. Так я и объяснил цыгану, но тот не унимался. «Как нет? Хоть что-то есть? Поп-поп, дай! Хоть что-нибудь!» Отец Рафаил остановился и внимательно оглядел попрошайку. На ногах у него красовались драные разбитые башмаки. Отец Рафаил вздохнул и, не говоря ни слова, стал стягивать с себя замечательные хромовые сапоги. Месяц назад их подарил ему один военный. «Батя, ты что, заболел?» – испугался цыган. Но отец Рафаил уже снял легонькие сапожки, поставил их перед оторопевшим цыганом, аккуратно положил сверху фланелевые портянки и, как ни в чем не бывало, босиком зашлепал по лужам. «Человек! Человек! Какой человек?» На весь вокзал завопил потрясенный цыган. Смирение отца Рафаила простиралось, впрочем, до определенных пределов. И граница эта была совершенно отчетлива. Он мог стерпеть что угодно по отношению к себе самому, но не выносил, когда оскорбления касались Господа Бога и Его Церкви. Как-то мы, отец Рафаил, диакон Виктор, еще один наш друг, подслеповатый монах Серафим, инок Александр и я шли поздним вечером по Пскову. Наши монашеские одежды привлекли внимание пьяной компании. Сначала нас принялись осыпать насмешками. Потом перешли к оскорблениям и угрозам. Отец Рафаил физически был необычайно сильным. Такой немного неуклюжий молодой медведь. Отец Виктор тоже был не слабак. Да и после тюрьмы он хорошо понимал, как ответить в подобной ситуации. Серафим просто гигант, несмотря на свою подслеповатость. Наконец, инок Александр, самый выдающийся из нас в бойцовском смысле, имел высокий разряд по карате. Я со своим чахлым 3-м юношеским по боксу в этой компании в расчет не принимался. Но мы, не отвечая хулиганам, продолжали себе спокойно идти. Даже когда в нас полетели комья земли, камни и какие-то палки, старались не обращать на это внимания. Каждое успешное попадание отмечалось смехом за нашей спиной и самой пошлой бранью. Инок Александра так и трясло от негодования. В конце концов он не выдержал и срывающимся голосом кротко попросил отца Рафаила благословить ему задержаться и побеседовать с заблудшими молодыми людьми. Но отец Рафаил лишь беззаботно шагал, как ни в чем не бывало. Наконец, безобразники совсем остервенели. Видя, что ни оскорбления, ни комья грязи на нас не действуют, они стали поносить Господа Бога и Божию Матерь. Отец Рафаил остановился. «Мне нельзя?» – вздохнул он. «Я священник. Отец Виктор – диакон. Ему тоже нельзя. Отец Серафим и Георгий Александрович в резерве. Ну что же делать? Остаешься только ты, отец Александр». Второй раз инок Александра просить не требовалось. Он рванул с себя монашеский пояс, скинул подрясник и в длинной рубахе, шароварах и кирзовых сапогах развернулся к хулиганам. Те, их было несколько человек, с удивлением приостановились. В следующее мгновение инок Александр издал дикий варварский визг, взвился в воздух и врезался ногами в пьяную компанию. Далее совершилось жестокое побоище. Несчастные хулиганы только расползались в разные стороны, утирая кровь и выплевывая выбитые зубы. Мы кинулись оттаскивать Александра, но и нам от него досталось сгоряча. Не без труда успокоив нашего героя, как бультерьера после схватки, и убедившись, что скорую для безобразников вызывать не обязательно, мы снова облачили инока Александра в подрясник и продолжили свой путь. Эта история, конечно, не лучший пример смирения. Но в монашеской жизни отца Рафаила живых образцов истинного смирения было предостаточно. Взять хотя бы архимандрита Иоанна Крестьянкина, который стал духовником отца Рафаила после смерти отца Феногена. Были и другие, как, например, неизвестный почти никому подвижник, воспитатель отца Никиты и иеромонах Досифей Пашков. Он тоже был псково-печерским выучеником. Отец Досифей, как и многие его возраста монахи псково-печерского монастыря, прошел всю войну. Освободившие свою страну, завоевавшие пол Европы, эти совсем еще молодые воины, расплатившись по всем земным долгам, пришли служить Богу Всемогущему. Они ясно понимали, зачем оказались в монастыре и для чего подвязаются здесь насмерть, в духовной брани за себя и за тех живых и мертвых своих сверстников, которым не дано было быть призванными на эту самую главную, невидимую миру войну. Отец Досифей был по-настоящему великим монахом, почти незаметным в монастыре. Это, к слову, верный признак истинного высокого подвижника. На приходе он оказался по послушанию архиерею. Тот однажды направил иеромонаха Досифея на время послужить в дальнее село Боровик в Покровский храм. Потом еще раз и еще, и в конце концов оставил его приходским священником в этом селе. Когда отец Досифей ушел в затвор и поселился в 2 километрах по реке в заброшенном доме на островке среди болот, он по воскресеньям в выдолбленном из елового ствола челноке приплывал в храм причащаться святых христовых тайн. В этой лодке никто, кроме старца, не мог проплыть и 10 метров, сразу переворачивался. Остальные дни отец Досифей проводил в полном уединении. В свой дом в непроходимой глуши отец Досифей приволок обработанный ствол дуба с огромным дуплом. В это дупло старец забирался, чтобы часами творить Иисусову молитву, совершенно отрешившись даже от своей малой скитской обыденности. Но полностью уйдя от мира, загадочный пустынник всеми силами своей любящей души об этом мире заботился. И пламенной молитвой, и трудами, которые открылись уже после его смерти. Разбирая вещи отца Досифея, мы с отцом Никиты нашли пишущую машинку и собственноручно перепечатанные старцем по 4 экземпляра Нового Завета, древних подвижнических книг «Лествицы и творений» Исаака Сирина и 5 томов сочинений епископа Игнатия Брянчанинова. В те годы, когда почти вся духовная литература была уничтожена, это было настоящим сокровищем. По своей прозорливости отец Досифей еще задолго до ухода 10 монахов из Псково-Печерского монастыря намеками стал говорить об этом событии. Он не одобрял поступок иноков, но жалел их. Сетовал, предвидя, как они будут нуждаться, и даже стал заготавливать для них продукты – крупы, консервы и прочие запасы. Пенсия у отца Досифея, как у ветерана войны, была немаленькая. Когда уже после его смерти и вправду случилось, что 10 монахов ушли из обители, эти продукты здорово помогли некоторым из них. Местные деревенские пьянчуги прознали и разнесли по округе, что поп получает большую пенсию. Как-то 3 здоровых парня, известные громилы и воры из райцентра, приплыли к нему в скит на лодке грабить. Они ввалились в келью старца и с угрозами потребовали денег и вообще все, что есть. Отец Досифей спокойно сказал: Берите, что хотите. Только вначале я вас благословлю». И осенил их иерейским благословением. В ту же секунду нагромил напал такой ужас, что они выскочили за дверь и в панике бросились прочь. Старец был высокий, сухопарый и даже в преклонном возрасте обладал недюжинной силой. Долгое время он полностью управлялся в своем скиту сам, но в последние годы ему помогали отец Никита и отец Рафаил. Как-то они втроем заготавливали на зиму дрова. Два молодых монаха подносили бревна, а отец Досифей резал их старой бензопилой. Когда молодые люди изрядно устали, старец тоже согласился отдохнуть. Отец Рафаил решил подержать в руках допотопную бензопилу и, ощутив ее весьма внушительную тяжесть, был поражен тем, как отец Досифей работает ею столь долго, не прерываясь. В тот же день, как рассказывал отец Рафаил, они вместе со старцем зашли в сарай за какими-то инструментами. И вдруг молодой монах увидел возле своей босой ступни болотную гадюку. Он замер. Но тут услышал ровный голос старца. «Не бойся, она тебя не тронет. Бери стамески и пойдем». Я как-то спросил отца Никиту, его старец-аскет, наверное, был очень суров нравом. На это отец Никита отвечал, что может рассказать один случай. Он, тогда 16-летний мальчишка, был почему-то вдруг до нельзя рассержен на отца Досифея и даже накричал на него. Старец бросился ему в ноги и со слезами стал просить прощения за то, что допустил воспитанника до такого гнева. Отошел ко Господу отец Досифей в Страстной четверг. В это утро он приплыл на своем челноке по холодным весенним водам в храм, причастился на литургии и снова уплыл в скет. А на следующий день его тело нашли в реке. Рядом плавала перевернутая лодка-бревно. Когда в морге производили вскрытие, врачи удивились, что не обнаружили в кишечнике покойного никаких остатков пищи. Отец Никита объяснил им, что старец весь Великий пост не вкушал ничего, кроме святого причастия и воды. В милицейском протоколе о смерти так и записали: «Утонул в реке вследствие полного физического истощения». Хоронили отца Досифея на пасхальной неделе в монастыре, в пещерах. Когда ко гробу подошел отец Иоанн, он, лишь взглянув на покойного, всплеснул руками и воскликнул: «Убили тебя, Досифеюшка!» И действительно, вскоре по округе разнеслось, что пьяные охотники из райцентра похвалялись, как, проезжая по реке на моторной лодке, они ради забавы опрокинули в воду старого попа, плывшего на бревне. Отец Досифей всей своей жизнью стремился к цели, открытой очень немногим избранникам Божиим на земле, к своей Голгофе. Для нас, обычных людей, это непостижимо. Позже среди бумаг старца мы нашли стихотворение, написанное им для самого себя. «Стой на Голгофе умом, помышляй всегда о том искуплении святом, понесенном за тебя Христом». Многое было непостижимо в его жизни, но в одном мы не сомневались. Бог даровал ему в последнюю минуту жизни совершить голгофскую молитву своего Сына Иисуса Христа о своих распинателях и о всем человеческом роде. «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Архимандрит Иоанн Крестьянкин называл отца Досифея последним великим русским пустынником.